Остановившись на мысли перезимовать в Руси, я принялась искать квартиру. На даче Грибе оставаться зимою было невозможно по многим причинам. Но в Руси большую квартиру найти было нетрудно. Дачи, отдающиеся за 300-400 рублей в сезон, зимой пустуют, и их отдают за 15-20 в месяц. Но без Федора Михайловича я решиться не могла. Проездом через Петербург он мог найти подходящую квартиру, и тогда о зимовке в Руси нечего было бы и думать. Федор Михайлович вернулся в Русу в конце июля. В Петербурге он пробыл 2-3 дня, но квартиры не нашел, да и не старался искать, так как очень соскучился по семье и спешил домой. Несколько дней спустя по приезде зашел у нас разговор о зимней квартире и о том, когда нам из Русы придется уехать. Тогда я, видя предложение, сказала: «Ну, а если бы нам остаться на зиму в Руси?» Мое предложение встретило горячий протест со стороны Федора Михайловича. Повод отказа был неожиданный, но очень для меня лестный. Муж стал говорить, что я соскучусь в Руси, живя такой уединенную, как летом, жизнью. «Ты и в прошлые зимы, — говорил он, — нигде не бывала и не пользовалась никакими удовольствиями. В эту зиму, Бог даст, работа хорошо пойдет, и денег будет больше, сошьешь себе нарядов, будешь посещать общество. Я это твердо решил. В Руси же ты совсем захереешь». Я стала убеждать Федора Михайловича, что зима предстоит нам рабочая, надо продолжать и закончить подросток, а потому ни о каких нарядах и увеселениях мне не придется и помышлять. «Да и не нужны они мне вовсе. А для меня милее и дороже та спокойная, тихая, семейная, несмущаемая разными неожиданностями жизнь, которую мы здесь ведем». Говорила, что боюсь только, как бы он в Руси не соскучился, не имея для себя подходящего общества. Но этому горю можно было помочь, съездив раза 2-3 в зиму в Петербург и повидав тех друзей и знакомых, которые для него дороги и интересны. Такие поездки ему одному не будут стоить дорого, а между тем дадут ему возможность обновить впечатления и не отстать от своих литературных и художественных интересов. Я представила мужу на вид все те удобства, материальные и иные, нашей зимовки в Руси. И самого моего мужа прельстила нарисованная мною картина мирной семейной жизни, при которой он мог вполне отдаться своему творчеству. Федор Михайлович, однако, сомневался в том, удастся ли приискать поместительную и теплую квартиру. Тогда я предложила мужу сегодня же на прогулке зайти посмотреть на днях освободившуюся дачу адмирала Леонтьева, которую всегда сдавали и зимой. Осмотр этой дачи решил вопрос окончательно. Федору Михайловичу чрезвычайно понравилась квартира в нижнем этаже дачи Леонтьева на оживленной Ильинской улице. Это большой двухэтажный дом, отдававшийся в наем вверх и низ за 800 рублей в сезон. Облюбованная нами квартира состояла из 6 господских комнат. Главное, что понравилось мужу, это что его комнаты, спальня и кабинет, отделялись от нашей половины большой комнаты в 4 окна. Благодаря этому беготня и шум детей не достигали Федора Михайловича и не мешали ему работать и спать. Да и детки не были стеснены, о чем всегда особенно заботился муж, и могли кричать и шуметь сколько душе угодно. Мы тут же сговорились с госпожой, управлявшей домом, и наняли квартиру по 15 мая будущего года за плату по 15 рублей в месяц. Чтобы не терять времени для работы, мы решили тотчас же переехать и устроиться на зимнее житье. Эта зима 1874-75 года, проведенная в Старой Руси, составляет одно из прекраснейших моих воспоминаний. Дети были вполне здоровы, и за всю зиму ни разу не пришлось пригласить к ним доктора, чего не случалось, когда мы жили в столице. Федор Михайлович тоже чувствовал себя хорошо. Результаты эмского лечения оказались благоприятными. Кашель уменьшился, дыхание стало значительно глубже. Благодаря спокойной, размеренной жизни и отсутствию всех неприятных неожиданностей, столь частых в Петербурге, нервы мужа окрепли, и припадки эпилепсии происходили реже и были менее сильные. А как следствие этого, Федор Михайлович редко сердился и раздражался, и был всегда почти добродушен, разговорчив и весел. Недуг, сведший его через 6 лет в могилу, еще не развился. Муж не страдал одышкой, а потому позволял себе бегать и играть с детьми. Я, мои дети и наши старорусские друзья отлично помнят, как бывало вечером, играя с детьми, Федор Михайлович под звуки органчика танцевал с детьми и со мною кадриль, вальс и мазурку. Муж мой особенно любил мазурку, и, надо отдать справедливость, танцевал ее ухарски, с воодушевлением, как завзятый поляк. И он был очень доволен, когда я раз высказала такое мое мнение. Наша повседневная жизнь в Старой Руси была вся распределена по часам, и это строго соблюдалось. Работая по ночам, муж вставал не ранее 11 часов. Выходя пить кофе, он звал детей, и те с радостью бежали к нему и рассказывали все происшествия, случившиеся в это утро, и про все, виденное ими на прогулке. А Федор Михайлович, глядя на них, радовался и поддерживал с ними самый оживленный разговор. Я ни прежде, ни потом не видела человека, который бы так умел, как мой муж, войти в миросозерцание детей и так их заинтересовать своей беседою. В эти часы Федор Михайлович сам становился ребенком. После полудня Федор Михайлович звал меня в кабинет, чтобы продиктовать то, что он успел написать в течение ночи. Работа с Федором Михайловичем была для меня всегда наслаждением, и про себя я очень гордилась, что помогаю ему, и что я первая из читателей слышу его произведение из уст автора. Обычно Федор Михайлович прямо диктовал роман по рукописи, но если он был недоволен своей работой или сомневался в ней, то он прежде диктовки прочитывал мне всю главу за раз. Получалось более сильное впечатление, чем при обыкновенной диктовке.